Глава 39. Я взглянула на ботинки, прекрасно зная, чего он хочет, но совсем не собиралась их отдавать. «Туфли не твои!» — со злостью воскликнула Момби. «Они принадлежат стране Оз!» «Скоро Оз будет моей, наглая старая дура!» — возмутился король Номов. Он щелкнул пальцами, и в колдунью полетел шар из черного дыма, ударил ее в грудь, и Момби отлетела на другую сторону поляны. Она стукнулась о дерево и повалилась на траву. «Ты не заберешь их», — заявила я. Получилось куда увереннее, чем я ожидала. Краем глаза я видела, как шевелится Момби. По крайней мере, старая колдунья еще жива. «О-о-о! Это я понимаю», — ответил король Номов. «Вот почему мне понадобишься и ты, и туфли. Конечно, можно воспользоваться магией, чтобы управлять тобой, но если хозяин туфель использует их по собственному желанию, магия становится гораздо могущественней». «Я не стану тебе помогать». «Я знал, что ты так скажешь. Поэтому и привел сюда кое-кого». Он крепче сжал руку Мэдисон, и она закричала от боли. Я слышала, как хрустят ее кости, и чувствовала, как смотрит на меня король Номов. «Хватит!» — закричала я. «Отпусти ее! Я сделаю так, как ты хочешь!» «Эми!» — прошипел мне на ухо Нокс. «Нельзя!» Но слишком многие уже пострадали из-за меня. Например, Мэдисон. Теперь она навсегда застрянет в стране Оз, вдали от ребенка, семьи и привычного ей мира. Я не хочу видеть этой пытки. Должен быть другой способ остановить короля. «Как я рад, что ты согласилась!» Он был доволен. «А теперь ты!» В это мгновение Момби нанесла удар. Не магией, веткой. Старая колдунья подкралась сзади и изо всех сил стукнула короля по голове. Он зарычал от злости, на секунду выпуская Мэдисон. Гламора бросилась на Момби. Магия плясала на кончиках ее пальцев, а я тем временем схватила Мэдисон. «Беги!» — закричала Момби. «Беги, Эми!» Она замахнулась веткой, собираясь снова ударить короля Номов, но он швырнул в колдунью липкую сеть расплавленного серебра, спутавшую ей руки и ноги. Момби споткнулась и упала, когда сеть затянулась туже. Гламора направила на нее волшебную палочку, а король Номов поднял руки. «Они хотели убить колдунью?» «Я понимала это и должна была их остановить». Момби смотрела прямо на меня. Лицо ее было пугающе спокойным, словно она наконец-то обрела свободу. «Беги, Эми!» — успела сказать Момби. А потом Гламора использовала силу. «Нет!» — завизжала я, но Нокс схватил меня за плечо. Король Номов уже повернулся к нам. Мои ботинки ожили, ослепительно засияли серебристым светом, и монстр скинул руку, защищая глаза. Я не стала тратить ни секунды, схватила Мэдисон за руку и побежала. «Хватайся!» — крикнула я Ноксу, протягивая ладонь. Король Номов не отставал. Я чувствовала, как магия его вздымается серебряной волной за нашими спинами. Ботинки все быстрее и быстрее несли меня, Нокса и Мэдисон вперед. Бедняжка рыдала от страха. «Доверься мне!» — крикнула я ей. «Я спасу тебя!» Не знаю, смогу ли я сдержать это обещание, но точно сделаю для этого все возможное. Вдруг я споткнулась о что-то блестящее, скрывавшееся в траве, и неуклюже упала на дорогу из желтых кирпичей. Нокс грохнулся рядом. Мэдисон повалилась на меня сверху. Дорога прогнулась под нами, а потом взмыла вверх. Король Номов как раз настиг нас, но опоздал. Дорога подняла нас высоко в воздух. Мы летели к звездам. Я пригнулась, когда они стали слишком близки, но чуть-чуть не дотянув до них, дорога остановилась, зависнув в воздухе. Могу поклясться, она даже слегка повиляла под нами, как нетерпеливый щенок. «Она помогает нам», — выдохнул Нокс. Медленно он поднялся на ноги, а потом поднял и нас с Мэдисон. «Эми», — прошептала она. На щеках ее остались следы от слез, а голос дрожал. «Что? Что это? Что происходит? Кто такой мистер Стракон? Где Дастин?» «Это долгая история». Она все еще боялась, но в глазах ее уже появилась решительность. «Мэдисон — крепкий орешек. Она точно не пропадет в стране Оз». «Почему дорога помогает нам?» — спросила я Нокса. «Не знаю». Чародей протянул руку и щелкнул ближайшую звездочку. Она завертелась. Свет ее мерцал над нами всеми цветами радуги. Ботинки мои засветились в ответ. «А еще я понятия не имею, куда она нас заведет», — добавил он. Дорога сияла золотистым светом и тянулась вперед, раскинувшись перед нами до самого горизонта. Я глубоко вздохнула и взяла Нокса за руку. «Что ж, полагаю, есть только один способ это выяснить. И втроем мы сделали первый шаг». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Август 2018 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова, читал Михаил Росляков.